Книгу Бытия, 49 глава, почти уже конец. Значит, продолжаем историю про Иосифа и Господа. Мы уже в предпоследней главе, вообще в книге Бытия. Уже мы видели, что братья Иосифа, которые 22 года до этого момента продали его в рабство, они пришли в Египет, чтобы купить хлеб во время голода, там столкнулись с Иосифом, не узнали его. На самом деле, Иосиф узнал их. Вот. И мы видели, уже изучали, как после какого-то времени, после того, как Иосиф видел, что эти братья свои покаялись в том, что они сделали тогда, что их сердца действительно изменились, что теперь они все примирились, теперь Иосиф открылся им, сказал, вот это я, это Иосиф, ваш брат. Они послали за Яковом и за всей семьей в Ханаанской земле. Переехали вся семья в египетскую землю. Они живут в регионе Гесем, называется. Вот. И мы видели, что на прошлой неделе даже больше про Якова, чем про Иосифа было написано. Точно так же, как сегодня мы видим. Значит, Якову было 130 лет, когда вся семья переехала в Египет. Теперь уже ему 147 лет, вот он уже на границе смерти. Мы видели на прошлой неделе, что Яков, то есть отец Иосифа, он усыновил двух сыновей Иосифа, то есть своих собственных внуков он усыновил. Вот, он благословил их. Мы видели, что Яков мог так делать из-за того, что у Иосифа было первенство, как бы, то есть, что Яков дал ему двойную долю наследства, вот, поэтому, потому что, опять, как мы говорили, он считал Иосифа перворожденным, хотя он не был, он был 11-й из 12 братьев, однако мы говорили, что первородство, то есть в этом плане не имеется в виду даже по порядку, как просто как имеющий определенное положение, да, преимущество перед отцом. Вот, так что Яков, мы видели, он благословил сыновей Иосифа, Ефрема и Манасию, только он благословил их в обратном порядке, то есть он благословил меньшего больше, ну, то есть как бы дал ему большее благословение. Вот, и мы говорили на самом деле о том, что это даже образец в Писании, вот, что Господь избрал Исаака, не Исмаила, что Он избрал Якова, не Исава, вот теперь уже Ефрема, не Манасия. И мы говорили о том, что Господь всегда избирает, ну, в огромном большинстве случаев, по крайней мере, избирает меньших, да, избирает не самого сильного, а самого слабого. Не самого умного, а не мудрых, да, как Павел потом пишет в 1 Коринфянам. Почему? Потому что тогда, когда Господь благословляет этого человека или этих людей, когда Он поднимает их, никто не посмотрит и скажет, ну, конечно, он вот поднялся, он такой сильный и умный и все остальное. А чтобы смотрели, сказали, ну, это только Бог. Только Бог мог взять этого человека и поднять его именно так. Вот. Именно поэтому в своей сути верующий в Иисуса не может быть горделивым, не может хвастаться, что о, я чем-то лучше, чем любой другой человек. То есть суть нашего призвания в том, что мы не лучше никем, что мы меньше, что мы слабые, что мы не мудрые этого мира, но что Господь по своей милости избрал нас. Вот, поэтому мы остановились на этом в прошлый раз, на том, что Иаков благословил Ефрема и Манасию, сыновей Иосифа. Вот, теперь он будет продолжать и дальше благословлять всех своих сыновей. Мы это увидим сегодня, и, то есть это сразу перед его смертью. И как мы увидим тоже сегодня, это благословение не просто так, то есть это именно пророчество. Бог положил ему на сердце именно касательно своих сыновей. Так что, давайте начнем в 49 главе, с первого стиха. Написано, «И призвал Иаков сыновей своих, и сказал, «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Садитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Вот, то, что здесь написано, эта фраза, «То, что будет с вами в грядущие дни», было бы точнее перевести «в последние дни». То есть даже эти благословения, эти пророчества, которые мы сейчас увидим, даже не настолько относятся к самим сыновьям Иакова, как к их коленам, и то, что будет вообще очень далеко в будущем. То есть про последние дни. То есть вот, и когда Библия говорит про последние дни, имеется в виду уже, что касается прихода Христа и дальше. Вот, так что. С третьего стиха начнем. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». Рувим, как мы знаем, как Яков сам говорит, это перворожденный из всех 12 братьев. И по идее он должен был иметь все преимущества перворожденного. То есть он должен был иметь двойную долю наследства, он должен был иметь авторитет и лидерство среди своих братьев, он должен был тоже иметь духовное лидерство, то есть как бы как у священника, типа для своей семьи. Но у него этого всего не было. Почему он подчеркивает, и мы читали эту историю в 35 главе Бытия, написано, что потому что он взошел на ложе отца своего, то есть он переспал с женой своего отца. Да, не со своей матерью, потому что у него было 4 жены, мы видели с другой из них, но все равно это жена собственного отца. То есть он осквернил, как Яков здесь говорит, он осквернил, это было неправильно. Он был, здесь написано, что ты бушевал, как вода, то есть кипел, можно перевести это слово, ты кипел, как вода. То есть он был не сдержанный, он был управляемый своими похотями, был управляемый своими страстями. Вот. И это привело к большой потере в его жизни. Он потерял все права, первородство. Вот. Были серьезные последствия греха в его жизни, которые, как мы здесь видим, влияли на него всю жизнь. Вот, и даже дальше. И если потом, вот, когда мы смотрим, читаем дальше в историю Израиля, как раз колено Рувима, ну, никогда действительно не стал великим. Ничего, ну, как бы никаких знаменитых персонажей из этого колена не вышли. Никаких царей, никаких судей, никаких священников. Короче, ну, как бы... ничем не отличающийся. И в принципе это из-за того, что Рувим сделал этот выбор, он пошел за своими похотями и не за Господом. Так что дальше он говорит следующим сыновьям своим, с 5 стиха. «Симеон и Леви, братья, орудия жестокости мечи их. В совет их да не войдет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они в гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделил их в Якове, и рассеял их в Израиле». Опять, Симеон и Леви, соответственно, это второй и третий рожденный сыновья у Якова. И он как бы благословляет их и дает это пророчество совместно им двум. Он говорит, что они орудия жестокости, мечи их. Конечно, здесь Яков ссылается на то время, когда, помните, они убили всех мужчин в городе Сихеме после того, как князь Сихема осквернил сестру их, то есть Дину, помните, мы читали про это в 34 главе Бытия. То есть вместо того, чтобы просто разобраться с этим одним человеком, они пошли и убили всех. То есть это было не просто то, что они хотели правосудие, то, что они хотели как бы, чтобы кто-то отвечал за свой грех, то есть они чрезмерно, они пошли и убили невинных, в принципе, людей. Вот, поэтому, и тоже мы должны понять, когда здесь поднимается, это не значит, что Иаков или Бог, тем более, не простил этих ребят, он их простил, но все равно грех имеет последствия. То есть, вот, как мы видим потом в случае царя Давида, да, Бог говорит, я тебя простил, все, ты прощен, но все равно есть последствия, которые будут сопровождать за то, что ты вот пошел своим путем, а не за Господом. И опять, у Симеона, у Леви проблема была не в том, что они хотели правосудия, а в том, что они именно в жестокости поступали. Что они во гневе и в ярости, они даже не думали над тем, что справедливо, что несправедливо. Они пошли и убили всех мужчин в этом городе. Мы читали об этом. Вот. Мы знаем, то есть проблема не в правосудии, проблема именно в несправедливом гневе. Мы знаем, что сам Бог имеет гнев, да, и мы знаем, что Он накажет, Библия говорит, за грех. Но он не радуется. Здесь написано, что они это все делали по прихоти души своей. По прихоти можно тоже перевести как по наслаждению души. То есть им это было радостно. То есть они, в общем, они тащились от того, что убивали людей. То есть такого сердца у Господа нет. Это неправильно. Да? То есть именно жестокость у них была. И Иаков дает это пророчество, что за это они будут разделены в Иакове, рассеяны в Израиле. Что касается колена Симеона потом, это, можно сказать, как наказание или проклятие, а что касается Леви, это даже на самом деле благословение. Симеон во время исхода, вот когда все колена Израилевы вышли из Египта, когда Моисей вывел их, то колено Симеона было третье самое большое. Но когда дошли до обетованной земли, было самое маленькое. Вот, то есть в это время многие умирали и так далее. Вот. То есть и в принципе осталось маленьким, вот как бы ничего значительного не было. Своей земли фактически не было, то есть они были по большей части рассеяны по землям других колен Израилевых. А что касается Левия, как раз тоже во время исхода, вот после того, как вышли, после того, как Моисей вывел все колена Израилевы. Помните, может, историю, когда израильтяне начали поклоняться золотому тельцу, да, идолу. И когда Моисей вот увидел это все, он призвал, кто верен Господу, подойдите ко мне. И написано, что из колена Леви все подошли к нему. То они в это время они были верны Господу. Их сердца были верны Господу. И поэтому Господь как бы рассеял их в Израиле, но рассеял их как священников. Мы знаем, что левиты это было священническое колено, что именно они служили Господу в храме и так далее. У них не было своей земли среди Израиля, но они были в разных городах. И как Библия говорит, почему? Потому что Господь сам был их наследством. Вот. Поэтому опять, все, что Иаков здесь говорит, как мы сказали, это именно пророческие слова своим сыновьям. Дальше мы можем читать с 8 стиха. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычей сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он перевязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое. Блестящие очи его от вина, и белые зубы его от молока». Здесь теперь уже четвертый сын Иуда. Пока еще это все сыновья Ли, из всех этих четырех жен, это все сыновья Ли сначала. Иуда четвертый по рождению. Мы достаточно много видели про Иуду уже в течение бытия. Мы видели, как он сначала, вот это он именно предложил продать Иосифа в рабство. Да, он был коварный, он был лукавый, он был надменный человек, тоже мы видели в истории про Фамар, как он нечестно поступал там с ней. Но в конце концов мы видели, что он покаялся, что его сердце начало смягчаться. И на самом деле, вот уже недавно совсем читали в контексте Вениамина, он предложил себя жертву за Вениамина, за своего младшего брата. То есть человек уже изменился, уже у него другое сердце, чем было в начале, и поэтому вот он лидер. И здесь это подчеркивается в этом пророчестве тоже, что среди своих братьев он лидер. Как раз Иуда есть пример Божьей благодати. Бог использует кого? Несовершенных людей, потому что их нет. Он использует того человека, который в смирении кается перед Богом, который, да, может делать ошибки, может делать какие-то глупости свои, но потом открывает свое сердце, кается в этом, смягчается перед Богом. Вот. И, как мы сказали, да, то есть, что Рувим, он как бы пролетел мимо права первородства, ему сказали, что есть три сферы. Да, двойное наследство, лидерство как авторитет и как бы священничество. То есть священничество, мы уже видели, пошло к Левию. Да. А теперь мы видим, что авторитет и власть идут именно к Иуде. Да, что он будет именно, как мы сказали, лидером среди своих братьев. Здесь написано, что братья твои, они будут поклоняться перед тобой, восхвалять тебя, вот, что рука твоя на хребте врагов твоих, молодой лев, все остальное. Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе придет применитель ему покорность народов. Все эти фразы, все эти высказывания ссылаются на Иуду, как на царскую линию. Мы знаем, что вот сначала, конечно, Саул, который был неверен Господу, но потом самый первый царь в Израиле был Давид. Давид был как раз из колена Иуды. И после него все его потомство тоже от колена Иуды. И действительно, как здесь пророчество говорит, что начиная от Давида и до времени Ирода, всегда кто-то из колена Иудиного было во власти в Израиле. То есть даже когда у них не было уже официальных царей, то, допустим, в Вавилоне был Даниил. Даниил был из какого колена? Иуда. А вот Зарававель, когда он отстраивал Иерусалим, из какого колена? От Иуды. Даже после того, как Ветхий Завет заканчивается и до начала Нового Завета, вот история говорит, что были братья Маковеи. Да? Из какого колена? Из колена Иуды. Опять, то есть все лидеры Израиля, начиная с Давида, были от колена Иуды. Поэтому это действительно, то есть верное пророчество, мы можем сейчас уже как бы оглядываться назад и видеть, что все действительно исполнилось так, как Бог сказал. Вот. Потом, конечно, стали Ирод и его семья как бы во власти над Израилем, они не были из линии Иудина, они вообще были не евреи, они были моавитяне. Вот. И в 7 году нашей эры, тоже исторические источники рассказывают, именно в этом году Римская империя была над Палестиной, мы знаем, да, это время, когда Иисус родился и все остальное. До 7 года нашей эры все равно римская власть позволяла евреям казнить собственных преступников. И евреи видели именно эту власть как основание государства. Что обычный человек, он не может пойти и казнить другого. Что именно только эта власть уделена от Бога. Вот. Но в 7 году римляне сказали, все, вы уже не можете казнить своих преступников, конец. И разные исторические источники рассказывают, что в этот день все раввины, священники вышли на улицу, рыдали, рвали свои одежды. Почему? Потому что они сказали, вот уже скипетр прошел. Именно в этот день от Иуды, а примиритель еще не пришел. то, что они не знали, что в это же время был еще мальчик тогда, но был человек по имени Иисус, уже живой на территории Израиля, который есть примиритель, или другими словами, Христос. Тот, который примиряет людей с Богом, тот, который примиряет. Вот, поэтому... И именно про него, вот когда здесь написано «примиритель», да, именно про него дальше написано, что ему покорность народов, то есть не просто иуды уже, а именно говоря про Христа, что ему покорность народов, то есть язычников, что интересно, да. Даже рассказывается за почти 2000 лет до этого, что язычники будут приходить к Богу Израилю через Иисуса, да, через примирителя. Тоже интересно, как здесь написано, что он привязывает к виноградной лозе осленка своего, к лозе лучшего винограда, сына ослицы своей. Мы знаем, что Иисус, когда единственный день, когда он позволял народу поклоняться ему именно как Мессии, именно как Христу, он ехал в Иерусалим на чем? На осленке. На сыне, на молодом сыне ослицы. Да. И Иисус сам говорил о себе, что я есть истинное что? Виноградная лоза. Опять, все эти пророчества здесь говорят про Иисуса. Тоже, если смотреть просто исторически, именно на территории земли колена Иуды, то именно очень много виноградов. Вот тоже, ну, виноградников там очень много выращивали. Ну, прежде всего, эти пророчества не только к Иуде в общем, а именно про Иисуса. Так что дальше здесь можем читать. 13 стиха. Завулон при береге морском будет жить, и у пристани корабельной, и предал его до Сидона. Предел его до Сидона. Иссахар, осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Теперь Иаков уже не по порядку рождения идет, теперь он продолжает с остальными двумя сынами Ли. Это как раз, как он здесь говорит, Завулон и Иссахар. Это было 9 и 10 сыновья по рождению, но он делает сначала все сыновья Ли. Вот. Поэтому он говорит, что Завулон, что он вот при берегу морском будет жить у пристани корабельной и предел его до Сидона. То есть земля потом, когда уже израильтяне пошли обратно в обетованную землю, земля колена Завулона была именно между Средиземным морем и Галилейским морем. То есть как раз на берегу моря, как здесь говорится здесь. Тоже именно у этого колена было больше всего воинов, которые присоединились к Давиду, к царю Давиду. Вот, и их предел было до Сидона. Сидон это сегодня в Ливане, как раз, то есть получается, что Завулон это северный предел Израиля. То есть это в принципе вот там, где Галилей. Вот, если мы представляем себе по новозаветному. Значит, то же самое Иссахар, здесь написано, что он крепкий осел, это комплимент на самом деле, хотя не звучит так. То есть, что он сильный, имеется в виду, что он сильный, что он настойчивый. Он очень большой, колено это было опять, когда они вошли в обетованную землю, это было очень большое колено. Но здесь говорится, что они были ленивы, одним словом. То есть, что покой хорош, имеется в виду, земля приятная. То есть, как бы, хотя много людей, большой размер, и поэтому, как бы, цель для врагов, вот, зато они не защищали себя так, как, вот, могли бы, в принципе, со своими силами. И поэтому они стали рабами. Вот, и здесь как раз подчеркивается, что именно поэтому они преклонили плечо и работали в уплату дани. То есть они стали как бы рабами у других народов, когда уже намного позже вошли те народы из окружающих стран. Вот, дальше прочитаем 16 стиха. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи». Дан, чье имя в переводе буквально просто значит «судья», здесь написано, что Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Но вот дальше про него не очень положительные слова, что он будет змей на дороге, аспид на пути, уязвляющий ногу коня, так что всадник упадет, так далее, так далее. Именно колено Дана принесло в Израиль идолопоклонство. Они были самые первые, которые ввели, вот после того, как израильтяне вошли в обетованную землю, именно через колено Дана вошло идолопоклонство. Как раз город, тоже по названию Дан, на северном Израиле, стал центром идолопоклонства в древнем Израиле. Даже до прихода Христа разные раввины еврейские считали, что эту ссылку на змея, на аспида, как здесь написано, ссылается именно на то, что ложного, ну, как бы на то, что ложный мессия придет из колена Дана. Вот, то есть, то, что мы бы называли, то, что мы бы понимали в Новом Завете, как антихрист. Вот. Интересно тоже, если мы вот потом читаем в книге Откровения, как раз про последние времена, что в списке всех колен Израилевых в 7 главе единственного колена, которого нет, как раз колено Дана. Вот, поэтому, в принципе, вполне возможно, мы не знаем, не можем сказать точно, но возможно, что действительно именно Антихрист поднимется в соответствии с этим пророчеством из колена Дана. Однако мы тоже видим в Иезекииле, что уже в тысячелетнем царстве Иисуса Христа, настоящего Мессии, что колено Дана все-таки присутствует. То есть Бог искупит их, хотя они как бы являются источником идолопоклонства и всего остального, все равно Божья милость покроет. Так что, и интересно, кстати, что здесь в этот момент Иаков вставляет просто фразу, как бы кажется, ни туда, ни сюда. Он говорит: «На помощь твою надеюсь, Господи». Слово здесь «помощь» было бы точнее перевести «спасение». И вообще слово на еврейском звучит «Иешуа». Или то же самое, что мы понимаем как имя Иисус. То есть буквально можно перевести стих как вот, «жду» или «надеюсь на Иисуса». Господи. Интересно, что это написано как раз сразу после того, как, если действительно это ссылка на Антихриста из Дана, что Христос, Иисус Христос, придет и победит того же Антихриста. Так что, дальше можем читать с 19 стиха. «Гад, толпа, будет теснить его, но он оттеснит его по пятам. Для сира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим, сир настойно, он говорит прекрасные изречения». Гад, опять здесь написано, что толпа будет теснить его. Само слово «гад» в переводе значит «толпа». Вот, поэтому каждое пророчество даже связано с именем этих сыновей Якова. Как раз во время пророка Иеремии колено Гада было побеждено разными врагами, толпой, об этом есть ссылка в 49 главе Иеремии. Ассир, написано, что у него слишком тучен хлеб его, будет доставлять царские яства. Тоже Ассир был на севере, в районе Галилеи. Может быть, очень много урожая оттуда, трудно сказать. Вот, Нефалим, тоже здесь написано сверхностойно, он говорит прекрасные изречения. Нефалим, как раз земля, которая потом принадлежала Нефалиму и колену Нефалима. 4 глава Матфея в Новом Завете говорит, что именно оттуда пришел Иисус. То есть это там, где был Назарет. Вот. Поэтому то, что от него прекрасное изречение, может как раз ссылка на то, что Иисус вот изошел оттуда и благовествовал, да, то есть проповедовал благое слово, да, прекрасное изречение. Так что дальше здесь про Иосифа, с 22 стиха. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но твердо остался лук его, и крепки мышцы его. От рук мощного Бога Яковлева, оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащие долу, благословениями сосов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословение гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Так что здесь он говорит про Иосифа опять, своего возлюбленного сына. Очень ясно подчеркивается здесь, что Иосифа, вот мы сказали, да, что Леви получил право священничества, Иуда получил право авторитета, и, видимо, здесь, что Иосиф получил двойную долю наследства. Да, и мы даже читали уже об этом в 48 главе. Он есть тот, который как бы в этом плане считается за перворожденного. В принципе, даже больше то, что Яков здесь говорит про него, можно сказать, как вот подытоживание жизни Иосифа, чем пророчество. Да? То есть он говорит, что в него стреляли, враждовали братья, стрельцы, в кавычках. Да? Но он остался крепкий. А почему? Потому что лук, образно говоря, то есть сила его в руке Господа. Вот поэтому он мог проходить все эти испытания, все, о чем мы читали в жизни Иосифа, когда он был в рабстве, когда он был в тюрьме, все равно он надеялся на Господа, и Господь поддерживал его. Так что и здесь, в этом отрывке, Яков говорит, ну, некоторые очень классные названия для Бога. Он говорит, что Бог – это мощный Бог Иакова, пастырь, твердыня Израиля, Бог Отца твоего, всемогущий. Интересно тоже наблюдать теперь уже под конец своей жизни, как Иаков называет Бога. Да, он говорит, пастырь, да, он мощный Бог Иакова, то есть мой Бог, да, Иаков сам говорит в первом лице. Он твердыня Израиля, опять Яков переименовался Израилем, он ссылается на себя, всемогущий Бог Яков. Если взять это и в контраст, ну, поставить в контраст с тем, как в самом начале Яков называл Бога. Он говорил, что Бог это Бог Авраама и страх Исаака. Да, то есть в начале он знал Бога просто через своих, как бы, родителей и предков. Вот, да, то есть личного ничего не было, в принципе. Да, то есть он говорит, что о, ты Бог Авраама, ты страх Исаака. То есть он пока в начале, он еще не знал Бога лично. Но по течению всех этих испытаний, которые были у него в жизни, то он узнавал Господа, он познавал Господа. Да, это было сложно временами. Но теперь, в конце концов, он может сказать, что это мой Бог. Мой Бог, да, мощный Бог Иакова, то есть мой, Иаков сам в первом лице говорит, что это мой пастырь, да, что это моя твердыня. Вот, так что, и дальше тоже здесь он говорит про Вениамина. С 27 стиха он говорит, что Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. Вениамин, здесь написано «хищный волк», как раз колено Вениамина, вот в течение истории Израиля, было сильной воиной, они были, можно сказать, даже лютые в одном плане воины, как хищный волк. Мы это видим очень, очень ясно в книге Судей, если читать там в самом конце, в особенности видим, что именно колено Вениамина было вот так сурово. И сам Саул, вот, начиная, продолжая даже до Нового Лета, Савл, да, то есть, который апостол Павел потом стал, то есть, сам мы видим в нем, что он очень суровый до своего покаяния, очень сурово относился, он гнал христиан, убивал их и так далее. Да. Так что вот тоже про Вениамина написано. Все, это все 12 колен, все 12 сыновей Израиля, он благословил, он дал им именно эти пророческие слова от Бога. И с 29 стиха дочитаем. «И заповедал он, Яков, им, своим сыновьям, и сказал им, «Я предлагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хетианина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хетианина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его. Там похоронили Исаака и Ревеку, жену его. И там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хетеевых. И окончил Яков завещание сыновьям своим. И положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Вот, так что Яков заканчивает эти пророческие благословения. Он просит своих сыновей, чтобы они поклялись, что будут хоронить его не в Египте, а что отвезут его в Ханаанскую землю, чтобы похоронить его там, где и Авраам похоронен, Сара и Исаак похоронен с Ревекой. И тоже Лия, его первая жена, еще тоже похоронена. Вот. То, что он просит, чтобы там похоронили его, то есть, в принципе, это вот даже под самый конец его жизни, то есть, это просьба и шаг веры. Да? То есть, он верит, что Господь когда-то уведет израильтян из Египта обратно туда. Что все-таки они войдут в эту обетованную землю и будут рядом с могилой своих предков, то есть Авраама, Исаака и теперь уже Якова. И как мы сказали, да, Иосиф в этот момент, он второй после фараона во всем Египте. В принципе, он премьер-министр, он самый успешный человек вообще во всем Египте. Мы уже читали о том, что Яков благословил фараона, то есть фараон даже как бы склонился перед Яковом, чтобы Яков его благословил. И Яков, если бы он хотел, он мог быть похоронен как любой царь, как фараон прямо в земле египетской, в крутой пирамиде, во всей славе и чести. Но он говорит, нет, меня отвезите и в пещеру, там где Авраам, там где Исаак. Почему? Потому что он верил, что Бог отведет израильский народ обратно туда, в ту землю, которую он им пообещал. Вот. И мы видим, конечно, потом уже, что в конце концов они вернутся туда. Так что в Махпела, то есть сегодня это Хеврон, город в западном побережье, и до сих пор остатки Авраама, Исаака, Якова, и Иосифа тоже предполагают именно в этом месте. Так что вот Яков, последний выдох, и приложился, как здесь написано, к народу своему, то есть умер. Вот, на следующей неделе как раз мы увидим его похоронение в Ханаанской земле, отвезут его туда, вот, вся большая толпа, и тоже мы увидим самый конец книги Бытия. Так что... Все. Давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя за Твое Слово. Боже, действительно, за то, что Ты Бог живой, Господь, что Ты всезнающий, всемогущий, Господь, что Ты не только твердыня Израилева, Господь, что Ты наша твердыня, Боже, что Ты наш добрый пастырь, Господи. Мы славим Тебя, что, Боже, вся хвала и слава Тебе, Иисус, Боже, что Ты есть примиритель наш, Господь, что Ты примирил нас с Господом, Боже, что Ты желаешь примирить всех людей, Боже, к кто только откроет свое сердце Тебе, Господь, Ты готов, Боже, и желаешь, Боже, простить и дать новую жизнь ему, Господь, просто сделать чистым и праведным, Господь, перед Богом. Боже, спасибо Тебе за это. Господь, мы просто просим, чтобы Ты наполнил наши сердца, Господь, Своим Духом. Боже, чтобы Ты приближал нас к Себе. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.